Часть 9. Метод транскоучинг. Глава 1. С чего все начиналось? Настало время подробно познакомить вас с методом, который лежит в основе этой книги. Философия транскоучинга — это не просто система техник, а живой многоуровневый подход к созданию жизни высокого уровня и качества. Это путь к зрелости, свободе и глубинной опоре. Он включает в себя работу с бессознательным и внутренними стратегиями, с вниманием и состоянием. Это путь, на котором человек становится субъектом собственной жизни не из усилия, а из внутренней правды. Транскоучинг появился не как теоретическая конструкция, а как ответ на реальный запрос времени. Метод родился в практике, в работе с людьми, находящимися в переходных состояниях, в кризисах, в поиске опоры. Его основатель Виталий Наумов на протяжении многих лет исследовал, что действительно помогает человеку меняться глубоко, экологично и с уважением к себе. И однажды стало очевидно, важны не только инструменты, а сама среда. Поддержка, внимание, пространство, в котором можно быть собой и идти вглубь. Этот запрос времени отражал потребность в целостности, соединении тела, чувств, разума и духовности. Люди устали быть функцией, жить из надо и чужих сценариев, и потому искали пространство, где можно снова стать собой, живым, цельным, настоящим. Именно поэтому транскоучинг — это не просто техника, а способ присутствия. Это среда, в которой человек может распаковать свое предназначение, соединиться со своими желаниями, научиться слышать себя и выстраивать ясные стратегии в разных сферах жизни. Это метод, в котором есть место уму, телу, чувствам и душе. Он помогает выйти из автоматических сценариев и начать жить осознанно. Философия транскоучинга — это системный подход к трансформации. Она объединяет ключевые направления развития — формирование навыков богатого мышления, построение зрелых отношений и союзов, развитие лидерства как внутренней способности, а не роли, управление своим состоянием и вниманием, раскрытие жизненно важной цели и ее реализация. Метод работает не только с сознанием, но и с телом, чувствами, убеждениями и состоянием поля человека, энергией, которую он создает вокруг себя и через которую взаимодействует с миром. Он действует одновременно на уровне действий и смыслов. В этой многомерности и заключается его эффективность и сила. Вы не найдете здесь рецептов и универсальных решений, но вы найдете навигацию и опоры, точные, живые, проверенные практикой. Навигацию, которая помогает возвращаться к себе и двигаться в своем ритме. И опоры, которые не дают потеряться в неопределенности и поддерживают шаг за шагом на вашей глубине. Как именно это возможно? Давайте разберем подробнее. 1. Формирование навыков богатого мышления. Современный человек часто живет во внутреннем конфликте. Думает одно, чувствует другое, а делает третье. Метод транскоучинг начинается с выравнивания этой разбалансированной системы. Это не про дисциплину воли, а про соединение с собой, когда ум, тело и чувство работают в согласии. На этом этапе формируется базовая привычка зрелого человека — осознавать, что с ним происходит, и управлять вниманием. Это то, что мы называем когнитивной конгруэнтностью — способность быть собранным в моменте, неразорванным между прошлым, будущим и чужими ожиданиями. Такая ценность и есть основа богатого мышления. Богатое мышление — это не про думать как миллионер, а про мышление как систему восприятия и действий, которая поддерживает внутренний и внешний рост. Человек учится замечать ограничивающие убеждения, видеть, как они запускают повторяющиеся сценарии и трансформировать их в ресурс. Не бороться с собой, а понимать, откуда это взялось и что за этим стоит. Например, распространенная установка «деньги портят человека» — привычно звучащая и социально одобряемая фраза, но за ней может стоять целый клубок ограничений — чувство вины, страх быть отвергнутым, запрет на силу, стремление быть удобным. В результате внутренний конфликт. С одной стороны, желание финансовой свободы, а с другой — нельзя стать плохим. Этот конфликт не разрешается усилием, он решается через осознанную трансформацию, когда человек видит, что на самом деле для него важно и на что он может опереться внутри себя. Трансформация начинается с признания. «Да, я так думаю». «Да, во мне есть страх». «Да, я боюсь осуждения». Только после этого возможно движение. Только тогда можно заменить ограничение на поддержку. Богатство — это естественно. Чем больше у меня ресурсов, тем больше я могу создавать, помогать, делиться. Важно, мы не убираем установки. Мы учимся с ними эффективно взаимодействовать. Мы не боремся с шаблонами. Мы находим, что за ними. Этот путь требует честности. Он не всегда приятен, но всегда ведет к освобождению и силе. Потому что за любой защитой — уязвимость, а за уязвимостью — сила. В процессе транс-коучинга человек начинает видеть свою систему мышления как конструкцию, которую можно перестраивать. Он больше не жертва обстоятельств, он становится автором своих реакций, решений и поступков. Мышление — это система. А систему можно осознать, пересобрать, укрепить. Чтобы изменить мышление, важно выйти за его пределы. Проблему нельзя решить на том же уровне мышления, на котором она была создана. Утверждение, которое часто приписывают Альберту Эйнштейну, это требует выхода за привычные рамки, за сценарии, за страхи, за то, как принято. И в этом особенно важна поддержка. Один человек может годами биться головой, не замечая своей ловушки, а рядом с проводником способен увидеть ее за 15 минут. Не потому, что проводник умеет, а потому, что он смотрит снаружи системы. Многие участники вначале говорят: «Я столько учился, столько знаю, почему не работает?» Ответ чаще всего один. Мышление не изменилось. Добавилось знаний, но не сместилась точка восприятия. Здесь важна сила намерения. Человек, идущий за знаниями, получает знания, а человек, идущий за трансформацией мышления, получает не только новое мышление, но и новую жизнь. Когда смещается восприятие, мир становится другим, прежние проблемы теряют остроту. Решения приходят не из усилия, а из ясности. Это и есть суть богатого мышления. Оно не про знать, а про видеть. Пока человек остается в логике бедного мышления, он как будто пытается забивать гвозди ноутбуком. Много инструментов, много усилий, а толку мало. Потому что сам способ мышления не поддерживает рост. И вот что важно. Богатое мышление — это не про то, чтобы выйти из зоны комфорта. Это про то, чтобы расширить зону комфорта, сделать то, что было непривычным, естественным, превратить рост в образ жизни, а не в проект на волевых. Именно этому мы и учимся на первом этапе курса «Путь героя». Мы закладываем основу мышления, которая поддерживает жизнь, а не мешает ей. Мы учимся быть собой без оправданий и без масок. Потому что, как бы громко это ни звучало, только с этого и начинается свобода. 2. Построение крепких союзов и формирование навыков компетентных отношений. Компетентные отношения и союзность — ключ к росту. Все, что мы имеем в жизни, приходит к нам через людей. Попробуйте оглядеться вокруг. Практически каждый предмет, каждая возможность, каждый пройденный этап — это результат чьего-то труда, обмена взаимодействия. Мир построен через отношения, именно поэтому навыки взаимодействия и союзность — не факультатив, а основа зрелого и богатого мышления. В транс-коучинге мы говорим о формировании компетентных отношений на трех уровнях — с собой, с другими и с миром. Это не просто про коммуникацию, это про состояние, в котором человек ощущает связь, уважение и ясность. Компетентность в отношениях — это умение быть с собой в контакте, с другими в диалоге, с миром в сотворчестве. Уровень 1. Отношение с собой. Сначала контакт с собой. Здесь рождается уважение к своим границам, чувствам, желаниям. Человек учится слышать себя, что я сейчас чувствую, чего хочу, что для меня важно. Постепенно это перерастает в глубокое осознание собственных ценностей, которые становятся внутренним ориентиром. Без этой связи невозможно выстраивать отношения с другими. Будет либо растворение, либо контроль. Компетентное отношение с собой — это опора. Уровень 2. Отношения с другими. Когда есть внутренняя опора, появляется возможность идти в контакт. Не чтобы доказать, не чтобы защититься, а чтобы встретиться. Это про умение слушать и быть услышанным, выражать себя ясно и экологично. Это про диалог, где нет борьбы, а есть желание понять и быть понятым. Это про союзы, в которых каждый остается собой и при этом возможен рост вместе. Это про уровень, где заложен огромный потенциал, выигрывают оба, формируется модель взаимодействия вин-вин. Уровень 3. Отношения с миром. Компетентные отношения с миром — это уровень философии. Это не про то, чтобы побеждать реальность, а про способность видеть себя как часть большего. Это про доверие к процессам, про сотрудничество с обстоятельствами, про умение быть в потоке жизни. Здесь рождается чувство, что ты не один, что мир не враг, а партнер. В практике транскоучинга формирование союзности — одна из важнейших тем. Потому что именно в союзе, в созидательном «мы» раскрываются новые уровни энергии, эффективности, вдохновения. Мы не просто учимся выстраивать отношения, мы учимся быть в них живыми. Это и есть компетентность, способность к ясному, зрелому и созидательному взаимодействию. Вспомните, как вы себя чувствуете, когда рядом человек, который вас не только по-настоящему понимает, но и, безусловно, принимает. Возникает ощущение внутренней свободы, безопасности, доверия. Именно такие связи и становятся теми мостами, по которым в жизни приходят возможности. Поддержка и самое важное — ощущение смысла. 3. Развитие лидерских качеств. Настоящее лидерство — это не про статус или власть. Это про зрелость, ясность и внутреннюю опору. Настоящий лидер не стремится изменить других, он создает пространство, в котором другим хочется меняться и расти. Он не давит, не навязывает, не руководит страхом, он проявляет подлинность и живет в согласии со своими ценностями и этим вдохновляет. В транскоучинге лидерство рассматривается не как функция или социальная роль, а как внутреннее качество, способность видеть шире, держать фокус, принимать решения из сути. Это путь не наверх, а вглубь. Быть лидером значит становиться тем, кем ты есть по-настоящему. И на этой глубине открывается способность вести за собой. Человек, идущий по пути героя, начинает ощущать в себе эту опору. Он учится быть причиной в своей жизни. Именно эта субъектность становится базой для лидерства. Лидер — это не тот, кто знает все ответы, а тот, кто умеет действовать в неопределенности, сохраняя направление и внутреннюю опору. Кто умеет быть с другими, не теряя себя. Проходя путь героя, участники осваивают ключевые аспекты лидерства. Точность решений и стратегическое мышление. Мы учимся не просто выбирать, а видеть последствия. Это не про быструю реакцию, а про глубину видения и готовность нести ответственность за выбор. Развитие дисциплины и уверенности. Лидерство требует устойчивости, а устойчивость рождается из честности с собой и регулярной практики. Не из давления, а из уважения к себе и к пути. Управление состоянием и эмоциональный интеллект. Быть в контакте с собой, уметь регулировать напряжение, читать поле — все это становится основой для зрелого взаимодействия с другими. Принципы коучингового лидерства. Мы не ведем за собой, указывая путь, мы создаем пространство, где человек может раскрыться. Настоящее лидерство — это не «я знаю как», а «я с тобой, пока ты находишь свой путь». Истинный лидер — это не только тот, кто идет первым, но и тот, кто создает поле, в котором многие могут идти рядом, своей силе. Его задача не в том, чтобы подавлять инициативу, а в том, чтобы поддерживать ее, помогая каждому раскрывать свои стороны и видеть путь яснее. Мы ценим в лидерах то, что у них есть чему учиться, и принимаем тот путь, который они подсвечивают, когда он созвучен нашим ценностям и мировоззрению. Тогда этот путь становится посильным и открывает ощущение изобилия. И в этом смысле путь героя естественным образом становится путем лидера, потому что, пройдя вглубь себя, человек становится способным быть рядом с другими. Не из потребности, а из изобилия, из зрелости, из выбора. 4. Управление эмоциональным состоянием. Наше состояние — отражение того, из чего мы состоим. Слово «состояние» легко расшифровывается «состою я». Это простая, но точная подсказка. Все, что внутри нас, мысли, чувства, установки, неизбежно проявляется вовне. Мы можем делиться только тем, что имеем. И если внутри напряжение, тревога или усталость, именно это и будет передаваться в общении, в решения, в атмосферу вокруг нас. Но если внутри ясность, сила и принятие, все вокруг начинает меняться. В философии транс-коучинга управление состоянием не про контроль или подавление эмоций. Это про осознанность, про умение быть в контакте с собой, замечать, что со мной происходит, и осознанно выбирать, из какого состояния я действую. Это путь к субъектности, когда не эмоции управляют нами, а мы умеем распознавать и трансформировать внутреннее состояние. Что происходит, когда человек осваивает управление состоянием? Повышается психологическая устойчивость. Человек легче справляется со стрессами, быстрее восстанавливается после трудных событий, умеет находить опору внутри. Формируется привычка фокусироваться на возможностях. Внимание направляется не на проблему, а на решение. Это меняет восприятие реальности. Улучшается качество решений. Человек начинает действовать не из страха или импульса, а из ясности и зрелости. Появляется внутренняя тишина. Уходит суета, спешка, напряжение. Внутри становится больше пространства и энергии, и в этом пространстве рождаются точные действия. Возвращается удовольствие от жизни. Когда ты не борешься с собой, а умеешь быть в себе, приходит ощущение мира, принятия, ресурса. Как сказал один из участников, я перестал быть жертвой своего настроения. Теперь я сам создаю то состояние, в котором хочу жить. Это и есть суть. Не подчиняться и выбирать. Не подчиняться эмоциям, а видеть их как сигнал. Не ждать, пока пройдет буря, а учиться быть устойчивым в любой погоде. В транс-коучинге управление состоянием — это не техника, а образ жизни. Это практика быть в себе. Жить не по инерции, а в контакте. И именно это дает свободу выбирать свое состояние, а значит и свою реальность. 5. Формирование жизненно важной цели, баланс во всех контекстах жизни. Я часто встречаю людей, добившихся выдающихся результатов в бизнесе, спорте, других сферах. Они вроде бы все сделали правильно, цели достигнуты, задачи выполнены, чек-листы закрыты. Но внутри ощущение пустоты, такое чувство, будто чего-то не хватает. Они продолжают искать волшебную таблетку счастья, не понимая, что дело не в результатах, а в глубине и качестве проживаемой жизни. Иногда человек много лет поднимается по лестнице успеха, чтобы в какой-то момент понять, она прислонена не к той стене. Он гнался за целями, которые не имели связи с его ценностями, а значит, и не могли принести настоящего удовлетворения. Именно поэтому в транс-коучинге мы не начинаем с постановки задач. Мы начинаем с настройки. Жизненно важная цель — это не результат, а согласованный вектор жизни. Настоящее счастье — не точка назначения, это состояние гармоничного движения, в котором ты чувствуешь себя живым, включенным, точным. Счастье — это согласованность внутренних и внешних контекстов. Здоровье, отношения, любовь, благополучие, реализация, развитие, отдых, окружение. Когда эти сферы сбалансированы и наполнены, человек ощущает полноту. Задайте себе вопрос: «Я живу или мне живется?» Это один из ключевых маркеров субъектности. Пока мы живемся, нас ведет сценарий, установки, чужие ожидания. Когда начинаем жить сами, выбираем вектор, стратегию, стиль, в этом месте появляется необходимость не просто цели, а жизненно важной цели. Формирование жизненно важной цели — это технология, выстроенная в транс-коучинге как система точных шагов. Мы начинаем с инвентаризации. Что для меня действительно важно? Какие мои глубинные ценности? Где я уже реализуюсь, а где имитирую? Мы раскладываем жизнь по полочкам не чтобы механически планировать, а чтобы увидеть, где я теряю энергию, где искажается фокус, где нужна трансформация. Это требует честности, но именно здесь рождается подлинный вектор. Жизненно важная цель — это не абстрактный смысл, а практичный ориентир, выстроенный на основе ценностей и интегрирующий все сферы жизни в единую стратегию. Он включает ценностный вектор и образ желаемого будущего, приоритетные сферы и фокус внимания на ключевом, критерии баланса и внутренней согласованности, осознанные действия в каждом контексте жизни, проживание осознанного опыта как способ интеграции и внутреннего роста. В основе метода лежит наблюдение. Люди, достигшие подлинного успеха, не жертвуют одним ради другого. Они не выбирают между либо счастье, либо деньги, либо работа, либо любовь. Они создают систему, в которой все работает в согласии. Именно это и делает жизненно важную цель не просто целью, а живым архитектурным планом жизни. Мы не изобретаем велосипед, мы собираем лучшее. Много лет я наблюдал за тем, как мыслят, действуют, ошибаются и растут люди высоких достижений. Эти наблюдения я встроил в метод. В философии транс-коучинга нет случайных элементов. Каждая технология прошла полевую проверку. Все, что работает, становится частью системы. Потому что счастье — это не подарок судьбы, это навык, это выбор, это способ быть. Формируя жизненно важную цель, мы выходим из режима выживания и начинаем жить стратегически, осознанно, в контакте с собой, в согласии с собой. И этот путь всегда путь вглубь, а значит, путь к подлинной силе. Теперь немного подробнее об основах философии транс-коучинга. Транс-коучинг как метод и философия вырос из множества живых практик и наблюдений. В его основе системный подход к созданию жизни высокого уровня и качества. Это не просто набор техник, это целостный способ мышления, действия и проживания себя в мире. Одной из ключевых основ транс-коучинга является нейролингвистическое программирование, НЛП. В его истоках работа Джона Гриндера, Ричарда Бендлера и Грегори Бейтсона. НЛП можно описать как попытку оцифровать мышление гениев, выявить структуру их поведения, стратегий, внутреннего диалога и передать это другим. Это не магия, а точная инженерия человеческой эффективности. Почему я выбрал НЛП как один из каркасов метода? Потому что оно структурно. Оно позволяет выявить не только, что человек делает, но и как он это делает. И самое главное — воспроизводить результат. Мы не можем управлять тем, что не осознаем. НЛП помогает это осознание структурировать и использовать. Проходя путь героя, мы находимся не в роли, а в состоянии высокой продуктивности. Это состояние называют по-разному. Вдохновение, включенность, творческий поток. В науке оно описывается как альфа-согласие мозга, то самое, в котором человек свободен от лишнего напряжения, но при этом максимально сосредоточен. Это ключ к раскрытию потенциала. В транс-коучинге мы обучаемся не ловить вдохновение, а входить в это состояние осознанно и удерживать его не за счет воли, а за счет точной настройки. Ведь если ты знаешь, как ты это делаешь, ты можешь это повторить. Снова и снова. Наиболее современная и глубокая интеграция практик в транс-коучинге происходит через генеративный подход. Это не просто способ изменить состояние. Это способ создавать новые смыслы и состояния, которые будут питать человека изнутри. Это не борьба с собой, а сотрудничество. Не исправление, а творчество. Генеративный подход помогает не только изменить внутреннюю реальность, но и встроить новое состояние в повседневную жизнь. Он дает навык жить в расширенном состоянии сознания, там, где появляется доступ к новому мышлению, к творческим стратегиям и нестандартным решениям. Философия транс-коучинга соединяет масштабность и глубину мышления с конкретными действиями. Метод дает возможность не просто мечтать, а воплощать, не просто знать, а делать. И в этом его главная сила. Он позволяет перейти от желания к действию через внутреннюю настройку. Все, что описано в этом подходе, проверено не в теории, а на практике. На себе, на других, в живых историях. Именно поэтому метод работает. Он не навязывает, а помогает вспомнить себя. Из этой точки выстроить свою жизнь системно, честно, осознанно. Генеративный коучинг и интегральное нейропрограммирование в основе транс-коучинга. Генеративный коучинг стал одной из ключевых основ философии транс-коучинга. Этот подход был разработан в 1980-х годах Стивеном Гиллиганом, гипнотерапевтом и последователем Милтона Эриксона, совместно с Робертом Дилтсом, одним из ведущих представителей НЛП третьего поколения. Я глубоко признателен им обоим, особенно Роберту, моему наставнику и учителю. Суть генеративного подхода — способности человека создавать новые смыслы, решения и контексты, опираясь на глубинные ресурсы бессознательного. Это не просто методика, это способ быть в мире. Генеративный коучинг предлагает не исправление прошлого, а создание будущего через контакт с творческим состоянием, ясностью намерения и осознанным действием. Этот подход ограниченно вплетен в структуру транс-коучинга. Мы используем его принципы при формировании жизненно важной цели, в работе с ограничивающими убеждениями, при моделировании финансовых стратегий. Он помогает задействовать не только логический ум, но и интуицию, тело, поле, воображение. Благодаря этому путь героя становится не только структурным, но и живым, вдохновляющим. В генеративном подходе применяются техники, которые пробуждают внутренние ресурсы. Свободное письмо, потоковая фиксация мыслей, в которой проявляются образы, чувства, смыслы. Мозговой штурм. Выход за пределы шаблонов мышления. Кластеризация идей, объединение и структурирование смыслов, выявление скрытых связей. Генеративный подход не требует особой веры, он требует участия. Когда человек начинает действовать из творческого состояния, а не из страха или надо, появляются совершенно иные решения. Именно это я называю состоянием вдохновенного действия. Оно становится новым качеством бытия. Интегральное нейропрограммирование, ИНП, еще один мощный пласт, заложенный в метод транс-коучинга. Этот инновационный метод был разработан Ковалевым и представляет собой синтез глубинных методов психокоррекции, коучинга, нейропсихологии и системного мышления. В ИНП работа ведется не только с умом, но и с телом, бессознательным, состояниями, пространством и отношениями. Это позволяет добраться до самых глубоких слоев личности и произвести реальные изменения. Суть метода — четырехуровневая система трансформации. Первый — осознание, запросы и диагностика ограничений. Второй — психокоррекция и устранение мешающих программ. Третий — глубинная проработка и интеграции новой идентичности. Четвертый — выход в стратегию, формирование целей, маршрутов, образа будущего. Методы ИНП позволяют выявить и переписать глубинные ограничивающие убеждения, проработать страхи и внутренние конфликты, восстановить контакт с телом и бессознательными ресурсами, включить новое мышление и стиль действия. транскоучинге ИНП используется как инструмент тонкой настройки, когда человек уже осознал свои цели, но что-то внутри мешает действовать. Именно ИНП помогает мягко, но точно провести трансформацию на уровне глубинных структур. Это метод не замены себя, а возвращения к себе настоящему. Синтез, генеративный подход НЛП и НП. Именно соединение этих подходов создает живую, гибкую и мощную систему, в которой метод транскоучинг становится не просто технологией, а философией жизни. Эта система не требует поклонения, она приглашает к присутствию. Когда ты выбираешь путь героя и вступаешь в него не умом, а всем собой, ты начинаешь становиться тем, кем рожден быть. Человекоцентрированный подход в основе транскоучинга. Сердце метода транскоучинг — человекоцентрированный подход. Это означает, что в центре внимания всегда находится человек как целостная система с телом, чувствами, мыслями, опытом, контекстами, окружением и потенциалом. Мы работаем не с проблемой, а с человеком, не с целью, как цифрой, а с тем, кто этой цели хочет и что она для него означает. В основе подхода лежат четыре ключевых умения, сформулированные Эрнстом Медоусом, консультантом таких компаний, как Apple, Amazon и Google. Эти умения мы не просто изучаем в теории. Они пронизывают путь героя и являются практикой, которую мы осваиваем шаг за шагом. Конгруентность, целостность, внутренняя согласованность, субъектность — это способность быть искренним собой, не играть роли, а быть настоящим. Конгруентность рождает доверие, ясность и силу действия. Эмпатическое слушание — умение слушать и чувствовать другого, не оценивая, не перебивая, не исправляя. Просто быть рядом и слышать по-настоящему. Это основа настоящей встречи. Эмпатия. Не сочувствовать, а способность быть с другим в его переживании, не теряя себя. Это пространство поддержки без спасательства. Это не «я знаю, как тебе надо», а «я рядом, я с тобой». Безусловное позитивное принятие. Умение видеть ценность даже в том, что кажется ошибкой, провалом или тенью. Умение не отказываться от человека, в том числе и от себя, даже в трудные моменты. В методе транскоучинг эти четыре умения не являются отдельными техниками. Они становятся фоном, полем, в котором происходит трансформация. Без них никакая техника не работает по-настоящему глубоко. Когда мы начинаем практиковать эти качества в общении с собой, с другими, с миром, возникает новое качество жизни. Мы больше не боремся, мы начинаем слышать, видеть, чувствовать, быть. А значит, меняться. И менять мир вокруг себя. 4D-коучинг — взгляд на жизнь как на систему. Коучинг жизненного пути, личности, автор Андрей Плигин. Авторский метод глубокой психологической работы, направленный на комплексное изменение и построение человеком собственной жизни. Этот подход опирается на 4D-коучинг, потому что опирается на 4 ключевые оси, через которые раскрывается целостность жизни. Первое — события жизни, анализ ключевых жизненных моментов, их причин и последствий. Второе — контексты, осознание условий, в которых человек действует наиболее эффективно. Третье — подструктура индивидуального опыта, убеждения, ценности, эмоциональные стратегии и внутренние образы. Четвертое — социально значимое окружение, влияние семьи, друзей, коллег, партнеров на формирование идентичности и принятые решения. Этот метод помогает увидеть систему целиком и найти устойчивые решения, которые работают на глубинном уровне во всех сферах жизни. В философии транскоучинга принцип интеграции лучших практик — один из ключевых. Мы не противопоставляем школы и подходы, а с благодарностью к авторам собираем из них лучшее, опираясь на критерии эффективности, экологичности и соответствия реальной жизни. Это то, что я называю золотым сечением развития, когда точные действия проверенные временем и практикой, соединяются в живую систему. В транскоучинге используются принципы 4D-коучинга, генеративного подхода, метапсихологии Майкла Холла, эриксоновского гипноза, интегрального нейропрограммирования и человекоцентрированной философии. Мы моделируем стратегии людей высоких достижений и соединяем их с внутренними смыслами каждого конкретного человека. Метод позволяет войти в состояние высокой продуктивности и осознанной включенности, работать с внутренними ограничениями и трансформировать их в опоры, выстроить ясную стратегию действий в соответствии с внутренними ценностями, создавать гармоничные отношения с собой, другими, миром, двигаться к целям без борьбы, а из вдохновения и смысла. Транскоучинг не теория и не техника, это живая философия жизни, в которой практика вытекает из понимания, а действие — из целостности. Это путь героя, который начинается с честного взгляда внутрь и продолжается в каждой точке взаимодействия с жизнью.